Так, мы с вами гороскоп изнасилования не рассматривали? Нет? На прошлом занятии? В марте? Нет? Ну ладно, тогда посмотрим. Заодно добавите к тому курсу. И, соответственно, мы посмотрим с кармической точки зрения его. Ну, мы посмотрим натальную карту и сравним ее с кармической. Значит, эта женщина родилась 12 августа 72 года. 12 августа 72 года. 19 часов 50 минут примерно. 19:50 Баку. Так, и надо вам показать ее гороскоп. Это натальная карта. И изнасилование произошло в Баку. Именно там, где она родилась, и там, где она жила в юности. Ну, сразу первый взгляд говорит о том, что у нее Марс в седьмом доме, Сатурн в четвертом – это формула несчастья. А Юпитер, сейчас в десятом или нет? Юпитер в десятом. То есть есть формула счастья, но Юпитер связан с чем? С профессиональной сферой. То есть ее счастье ждет в профессии, а что касается личной жизни, то у нее здесь сплошное несчастье. Марс в седьмом, Сатурн в четвертом. А Марс в седьмом – это вообще, кстати, опасность нападений, значит, насилие и тому подобное. Но, значит, формула изнасилования, она, значит, выглядит следующим образом. Конечно, должна быть формула опасности, правильно, да? Первый и десятый поражаются восьмым и седьмым. Это формула, как мы помним, опасность, значит, оказаться жертвой, значит, или получить физический вред от другого лица. С другой стороны, эта же формула означает, что и сам человек может стать причиной физического вреда для кого-то. Значит, что мы здесь видим? Так, Уран хозяин первого восьмом. Но здесь только взаимодействие первого восьмого, но это все равно говорит об опасности. Дальше. Венера, хозяйка восьмого, в квадратуре с Плутоном, а Плутон, по-моему, в седьмом. Да, Плутон в седьмом. И Луна в седьмом. Значит, Венера, хозяйка восьмого, в квадратуре с Плутоном и Луной в седьмом, и получается формула 7-8, в оппозиции с Юпитером в десятом, и хозяином десятого, а он еще и ретроградный, он же еще хозяин и первого. И вдобавок Юпитер в квадратуре с Плутоном и Луной. То есть вот этот Тау-квадрат, Венера, Юпитер, Плутон, Луна, создают формулу 1, 10, 7, 8. Формулу опасности для жизни. Формулу стать жертвой значит, какого-то происшествия, как и пострадать от другого человека. Но здесь еще не все. Если мы обратим внимание, какие дома работают, Венера в пятом, Плутон и Луна в седьмом, и Луна хозяйка пятого. То есть возникает вдобавок к формуле опасности еще взаимодействие пятого и седьмого дома. Напряженная эта формула, вообще говоря, формула любви 5-7 в гармоничных аспектах, напряженных – это формула неверности или частых увлечений, или супружеских измен. А если это взаимодействие 5-7-8, то это означает возможность сексуальных домогательств к данному человеку. Или он может быть, так сказать, является источником этих сексуальных домогательств. Вот. Так что здесь возникает на фоне в этой же, так сказать, формуле опасности и формула сексуальных домогательств 5, 7, 8. Так, все я сказал, да? Ну, можно еще черную луну посмотреть. Черная луна в квадратуре с Солнцем, хозяином седьмого дома, и тоже создает формулу 7, 8. И плюс то, что Марс находится в седьмом доме, это всегда говорит о том, что может быть взаимодействие с другими людьми проходить очень агрессивно. Этот человек может быть объектом ненависти и каких-то насильственных действий. Вот, по сути говоря, все, что мы видим в этой карте, вот это создает, так сказать, указание на возможность подвергнуться насилию. Поэтому, значит, вы всегда можете это увидеть и успокоить некоторых мам, которые, так сказать, боятся за своих дочек. Если этой формулы нет, то не надо, так сказать, особенно беспокоиться, ничего с ней случится. Не волнуйтесь, все будет в порядке. А если эта формула есть, то, конечно, надо сказать, что, извините, надо за ребенком приглядывать. А вообще из этого места надо уезжать. Марс, Сатурн, Марс 7, Сатурн 4, тут жить нельзя. Отсюда надо просто немедленно уезжать. Просто немедленно. Это формула несчастья. Зачем же жить в несчастливом месте? Рассмотрим кармический гороскоп. Ну, с одной стороны, да, нам жертва насилия, с другой стороны, это, конечно, связано, может быть, с ее поведением и с тем, что она не очень осторожна и, может быть, так сказать, игнорирует, так сказать, опасность и, может быть, ходит в темное время суток, там, ну, я не знаю, игнорирует опасность, не верит в нее, ну, и тем не менее такое может произойти, особенно как раз с такими, очень смелыми. Теперь кармический гороскоп. Значит, здесь мы должны обратить внимание на долги опасные, связанные с восьмым домом. Что здесь получается? Как работает здесь восьмой дом? И какого рода опасность здесь создается? Потому что здесь причины, кармические причины данного события. Что она, как говорит Иисус, как вы будете поступать с людьми, так и я буду поступать с вами. Помните? Вот, это закон кармы. Он формулирует закон кармы, что как мы будем поступать с людьми, так и мы и получим. Поэтому, значит, надо посмотреть, а как у нее это отражается в ее кармическом гороскопе. Что, какие обстоятельства здесь мы видим? Если взять этот Тау-квадрат, Венера, Плутон, Луна, Юпитер. Что мы видим? Да, Плутон и Луна в восьмом доме. Действительно связаны с опасными долгами. Правда, Венера в шестом. Хозяйка третьего и четвертого и девятого. А Юпитер 28 в одиннадцатом. Хозяин одиннадцатого дома и второго. То есть вот в этом Тау-квадрате. Так, Плутон хозяин третьего, Луна хозяйка шестого и седьмого. Здесь не участвует ни первый дом, ни десятый. Здесь мы не видим никаких долгов насилия. Стяжательство, да, пожалуйста, второй, восьмой это есть, это видно. Несправедливость, да, есть. Юпитер хозяин 12-го, Венера хозяйка 9-го. Ну и, конечно, вот в этом Тау-квадрате это означает, что ее несправедливость была связана с тем, что кто-то мог пострадать и даже попасть в тюрьму. Преследовался, угнетался и так далее. Но здесь нет никакого убийства и никаких человеческих жертв. Рассмотрим другие планеты. Солнце, хозяин 8-го. И седьмого, и находится в седьмом в соединении с Меркурием, хозяином восьмого, и в соединении с Марсом восьмом. Формула ненависти создает. И Меркурий хозяин пятого. И Марс хозяин десятого. А кроме того, Марс из восьмого в квадратуре с Нептуном в десятом. И вот в этом как раз, в этой комбинации Солнце, Меркурий, Марс, Нептун, а еще тут черная луна, кстати, да, с солнцем, возникает как раз формула 5, 7, 8, 10. Формула сексуального насилия. Значит, в каком-то из воплощений, ну, наверное, скорее в мужском, не в женском, хотя так иногда и говорят, но, конечно, это для женщин не характерно. Чаще это со стороны мужчин бывает. Она сама, так сказать, была насильником, и кто-то пострадал от нее. И вот эта карма, которая созрела в данном воплощении, преступление могло быть совершено не в прошлой жизни. Кармический гороскоп как раз не дает указаний на прошлую жизнь, он дает на несколько воплощений. И эта карма созрела. Но заметьте, что другие планеты, другая конфигурация в кармическом гороскопе создает эту формулу. Не Тау квадрат. Она переехала в другой город, в Москву, формула насилия у нее исчезла. И, значит, в Москве у нее более благополучные обстоятельства.